Плач муз, скорбящих о судьбе науки, скончавшейся в жестокой нищете. Какая-нибудь острая сатира, негодная для свадебных торжеств. Любовь прекрасной Фисбы и Пирама. Короткая и длительная драма, веселая трагедия в стихах. Короткая и длительная пьеса, веселая трагедия притом. Горячий лед. Но как согласовать все эти разногласия? Филострат. Государь. Вся эта пьеса в 10 слов длиной. Короче, пьесы нет, насколько помню. Но лишние все эти 10 слов. Вот чем она длинна. Ни слова в ней нет путного, ни путного актера. Трагедия она лишь потому, что в ней герой Пирам с собой кончает. На репетиции до слез дошел я, но признаюсь, что никогда еще так весело не плакал я от смеха. Тезей. А кто актеры? Филострат. Все простые люди, ремесленники из Афин. Привыкли не головой работать, а руками, и вдруг свою неразвитую память обременили пьесой в вашу честь. Тезей. И мы ее посмотрим. Филострат. Нет, мой герцог. Нет, это не для вас. Я слушал пьесу. В ней ничего нет, ровно ничего. Но, может быть, вас все же позабавят их тяжкие усилия вас развлечь. Тезей. Да, эту пьесу будем мы смотреть. Не может никогда быть слишком плохо, что преданность смиренно предлагает. Зови их. Дам, прошу занять места. Филострат уходит. Ипполита. Я не люблю над нищетой смеяться и видеть, как усердие гибнет даром. Тезей. Нет, милая, здесь этого не будет. Ипполита. Сказал он, ничего они не стоят. Тезей. Тем будем мы добрей, благодаря их за ничто. Мы примем добродушно ошибки их, где преданность бессильна, она усердием искупает все. Меня в моих поездках иногда ученые встречать хотели речью, заранее приготовленной, и вдруг теряли нить, бледнели, забывали, готовые слова и в заключение, не кончив, обрывали речь свою. И веришь ли, любимая моя, в молчании их я находил привет, и в скромности смущенного почтения читал я больше, чем в болтовне напыщенных и смелых краснобаев. Мне кажется, что у любви правдивой, чем меньше слов, тем больше будет чувств. Входит Филострат. Филострат. Итак, коль вашей светлости угодно, пролог готов. Тезей. Пускай войдет сюда. Звуки труб. Входит Пигва, он же пролог. Пролог. Не думайте, коль мы не угодим, что может быть. У нас желания мало искусством скромным вас занять своим. Вот нашего конца сейчас начало. Мы не жалеем своего труда вас оскорбить, не входит в наши цели вас развлекать. Явились мы сюда не с тем. Чтоб вы об этом пожалели, актеры здесь. Их стоит показать, чтоб вы узнали все, что надо знать. Тезей. Этот молодец не очень-то считается со знаками препинания. Лизандр. Он пустил свой пролог, как необъезженного жеребца. Он не знает, где ему остановиться. Отсюда мораль, государь. Недостаточно говорить, надо еще говорить правильно. Ипполита. Действительно, он сыграл свой пролог, как ребенок играет на флейте. Звук есть, но управлять им он не умеет. Тезей. Его речь похожа на спутанную цепь. Все звенья целы, но в беспорядке. А теперь что будет? Входят Пирам, Фисба, Стена, Лунный свет и Лев, как в пантомиме. Пролог. Почтенные, сей вид не ясен вам. Дивитесь, скоро все вам станет ясно. Сей человек известно будь Пирам. Девицу же звать Фисбую прекрасной.